На всякий случай Заремба вышиб из-под него стул, накинул на шею провод от вентилятора, затянул. «Сиди спокойно», — предупредил. «Не дергайся, не люблю». Тем временем Ева все-таки встала только на руки, отчего подол ее легкого шелкового платья опустился вниз, обнажив серебристый треугольник тонких трусиков. Видение это длилось мгновенно, как фотовспышка, и также ослепило, поскольку Заремба пропустил удар ногой в толстый живот и шатнулся назад, а раскосая молния в тот же миг выкинула вперед острый, угловатый, как осколок камня, кулачок. От тычка в гортань перехватило дыхание, но запястье его оказалось в руке Зарембы, как в стальном браслете. Он мог переломать ей конечности и в секунду вытряхнуть из сознания, как вытряхивает сор из волос, но опасался ненароком вышибить жизнь из стройного резина жесткого тела. Он лишь выбил ее обе руки из плечевых суставов и бросил на пол, словно муху с оборванными крыльями. Ева не успокоилась, поползла к окну, а Заремба тем временем сел на край стола и набрал номер телефона Лугового. Своих оперов не оставалось. Все улетели в Питер. К счастью, Логовой оказался на месте и не отказал прислать машину и людей на Гоголевский бульвар. Договорить с ним Заремба не успел, пришлось бросить трубку и хватать Еву за ноги. Голова уж торчала на улице, и из изрезанного стеклом лица стекала густая алая кровь. — Ну что ты, дура, — сказал он, — испортила мордашку. А если шрамы останутся? В дверь засучил охранник снизу, прибежал на звон стекла. — Что там происходит, Павел Михайлович? Заремба сунул его под тумбу стола, вынул пистолет и открыл замок. Охранник сам уперся в ствол. — Ничего тут не происходит. Ложись на пол, оружие есть. Парень дернулся и получил стволом под дых, и в следующий миг ногой в пах. Заремба выдернул из его плечевой кобуры пистолет, газовый вальтер, выстрелил в самое ухо, чтобы струя ушла за дверь. — На пол, на пол! — швырнул он на паркет. — Лицом вниз! Мужики послушались, улеглись, как положено. А Ева выбралась из-под стола и снова поползла к окну, извиваясь, как змея. Вывихнутые руки не слушались, одна нога волочилась, но эта тварь словно не ощущала боли, в самом деле нелюдь. Заремба взял ее за волосы, вывернул голову назад. — Сам бы выбросил в окно, да ты мне живая нужна! И непроизвольно отшатнулся. Ева улыбнулась ему, щурит так узкие глаза. Люди Лугового приехали минут через пять, забили мужиков в наручники и свели в машину, затем унесли на руках Еву. — Посадите ее в мою машину, — распорядился Заремба, — а этих в контору. Здесь оставить засаду, брать всех, кто придет. Он снова позвонил Луговому, кратко на эзоповом языке обрисовал ситуацию и спросил напоследок, нет ли в конторе какого-нибудь шума вокруг скандала на правительственном заседании. — Да нет, вроде бы все спокойно, — отозвался тот, — ничего не слыхать. — Все равно сходи в столовую, — посоветовал Заремба, — послушай радио, я позже перезвоню. В конторской столовой можно было имеющему уши услышать или получить всю информацию о внешней и внутренней жизни, в том числе и строго секретно. Если во всех прочих очередях России передавались домыслы и сплетни, в этой очереди каждое оброненное слово можно было начертать на скрижалях. Еву пристегнули наручниками к петле над задней дверцей, пока несли в машину, успела кого-то укусить. Ехать с ней, несмотря на тонированные стекла, все-таки было неприлично. Лицо в крови, поэтому Заремба подсел рядом и, оставшийся от киллеров фантой, умыл ее, стряхнул с платья пыль. — Будешь хорошо себя вести, руки вправлю, — пообещал он, — но все равно теперь уж так не попрыгаешь, на всю жизнь будут застарелые выехи, чуть неловко дернешься, сустав и вылетит. Ее восточное лицо оставалось непроницаемым, разве что после мытья апельсиновым напитком кожа пожелтела еще сильнее. Заремба вдруг снял с пояса пейджер и повесил его на зеркало. — Что, вспомнит о нем начальство, попросит позвонить. Вырулил на сретенку и покатил вперед, без определенной цели, до ближайшего тихого угла, сквера или пустыря, где можно спокойно допросить пришелицу. И допрос начал уже по дороге, предварительно вытряхнув сумочку Евы на пассажирское сиденье. Кроме редкого австрийского пистолета «Литл Том», помады, теней, темных очков и прочих дамских принадлежностей оказался паспорт на имя Айны Исумото, уроженки Бурятии, с московской пропиской и удостоверением помощника депутата Государственной Думы.